Наиболее вероятные места покушения — открытая территория Кремля, университет и дорожные трассы, — подытожил Терентий Семенович. Но полностью исключить гостиницу и Кремлевский дворец мы все же не можем. В последнем случае способ убийства должен быть, возможно, более подлым, и, полагаю, смерть должна наступить уже в самолете или даже еще позже. Я бы проследил за тем, что гость пьет и ест. «Вряд ли мы в состоянии держать это под контролем», — проворчал Балыкин. «Уважаемый Фола, у вас есть канал связи с охраной?» «Нет?» «Не извиняйтесь, у нас тоже нет. Но предупредить охрану президента гостя мы, думаю, сможем. Косвенно, понимаете ли. Юлия, для тебя есть работенка». Лет 10 назад я вознегодовал бы. «Ну почему самые интересные задания Балыкин поручает не мне?» Чуть позднее смирился, во всяком случае внешне. А годам к 25 понял, что самые интересные задания — это те, которые требуют ума, а не только ловкости в сопровождении впечатляющих внешних эффектов. Мы понимали друг друга с полуслова, и даже чужак Фола Робус сразу догадался, о чем идет речь. Юлии предстояло пугать охрану при президентской кухне, сыпануть ЛСД в подливку, отравить цианидом эклер или попросту уронить капсулу с радиоактивным стронцием, убегая. Но быть застигнутой на месте преступления и убегать от охраны надо обязательно. При этом не нарваться на пулю и непременно ускользнуть из малины вне поля зрения людей и следящих камер. Пусть ищут хоть до посинения. Главное, поймут, что система охраны несовершенна, и утроят бдительность. Чего нам и надо. Большего мы, к сожалению, сделать не можем. Юлия исчезла, а мы принялись сокращать количество вариантов. На экране ноутбука появились схемы городских подземных коммуникаций, теплотрассы, канализационные коллекторы и прочее. Коммуникации под Швивой горкой и гостиницей — отдельный и важный вопрос. Но масса всего проходила под путем следования президента-гостя. Конечно, лимузин у него такой, что его броню не пробьет и бронебойная крупнокалиберная пуля. С этой броней даже не всякая граната справится. Но заложенный под дорогой фугас уделает и танк, не то что лимузин. Вот они, теплотрассы, аварийные лозы метро и, конечно, коллекторы. Невесть откуда в моей голове всплыла. А еще они могут плыть по канализации, и тогда нам понадобится группа канализационных аквалангистов. Наверное, цитата, но чья и по какому поводу, убейте, не вспомню. И не надо. Далее. Снайпер. Президент-гость девица на пахан дудку и спрашивает, нельзя ли устроить так, чтобы она подудела немного. Президент-хозяин не рекомендует, поскольку инфразвук для здоровья не полезен. А в это время в километре от них из чердачного окна высовывается вороненый ствол. Возможный вариант? Безусловно. Поэтому мы можем не дергаться. О таких вещах президентская охрана заботится в первую очередь. Все под двойным и тройным наблюдением. На крышах расставлены снайперы из лояльных спецподразделений, ждущие только целеуказания. «Лояльные снайперы?» «Угу». В сомнении пробормотал Терентий наш Семенович. «Не вижу способа проверить их лояльность», — оборвал Балыкин, сморкаясь в платок. «Это тупик. Университетом надо заниматься». «А если нападение с воздуха?» — предположил Герка. «Чего проще? На улице по маршруту следования невзначай устраивается пробка, скажем, рекламный щит завалится или еще что-нибудь. А в это время пилот-смертник на легком самолете, набитом взрывчаткой...» «Над городом будут баражировать истребители», — отмахнулся Балыкин. «И еще вертолеты». «Вдобавок отнюдь не просто срежиссировать покушение данного типа». Улыбнулся Фола Робус. «Вот я и говорю, в первую очередь университетом, понимаете ли, надо заниматься». «Постойте!» — меня осенило. «По-моему, мы идем логически неверным путем. В первую очередь мы должны как можно яснее понять цели и мотивы». Балыкин зарычал. Я не дал ему шанса произнести обидные слова. «И именно цели и мотивы! Прошу не перебивать!» «Если целью убийства является война между двумя державами, то президент-гость должен быть убит не каким-нибудь, а способом, бросающим тень на президента Рашки. И уж заодно на всю эту страну. Терентий Семенович уже говорил о максимально подлом способе. Что означает это на практике? Поставим себя на место покушающихся. Если речь идет об отравлении медленным ядом, то место не имеет значения. Кстати, я бы выбрал именно этот способ. Сукин сын президент Рашки отравил своего коллегу на дружеском обеде. Обыватель клюнет. Шум и вонь на всю малину. Ответные действия будут приняты на ура. «Мы уже приняли меры», — бросил Балыкин. «Надеюсь, они дадут результат. Далее возможно покушение любым способом после, повторяю, после того, как президенты дружески распрощаются. Фугас, снайпер, камикадзе, шахид, купленный охранник, киллер, пешка, студент, разыгранный в темную, бомба на борту президентского самолета, поражение оного самолета неизвестно кем выпущенной ракетой и так далее». Но уже после встречи двух президентов, а не до нее, и уж подавно не во время. Оцените резонанс. Подлый президент подлой страны подло нанес своему чистому, окигорный снег коллеге, удар в спину. Терентий Семенович улыбался мне, кивая, как китайский болванчик. Фоларобус надувал щеки. Степан и Герка аж рты раскрыли. Вот тебе, мол, и Вовка Соколов. Вот тебе и середнячок. Звезд с неба не хватающий. Голова! Все равно за год не разгрести, покачал головой Балыкин. Да, задачка у моих героев что надо. Не хотел бы я оказаться на их месте. Предотвратить покушение, организованное неведомо кем, неведомо как и ожидающееся неведомо когда. Причем сделать это надо тайно, точно и аккуратно. Ни о каком прямом сотрудничестве с местными спецслужбами и речи быть не может. Туземцам Малины совершенно незачем знать о множественности параллельных вселенных, о скользунах и о способах целенаправленного воздействия одного мира на другой. Мой Вовочка упростил задачу лишь на первый взгляд. Теперь он и его коллеги должны найти иголку не в стоге сена, а лишь в большой копне. Но дурная бесконечность тем и дурна, что дели ее хоть на тысячу, хоть на миллион, все равно в итоге выйдет бесконечность. Казалось бы, сейчас должны вернуться коллеги Фола Робуса, что рыщут по городу. Ни одного же скользуна направил в Малину мир радости. И принести новые сведения, резко сужающие круг поиска. Хорошо бы им взять ценного языка, а на крайний случай годится и совсем малая зацепка, в которую объединенная команда вцепится, как клещ в собаку, и начнет раскручивать. И за 5 минут до покушения мои герои познают истину. Вопрос будет только в том, успеют ли они вмешаться или не успеют. Ну, конечно же, успеют. Но нет, ничего этого не будет. И коллеги Фола Робуса, Солобобус и Гомофобус, вернутся практически ни с чем. Не будет этого не потому, что я ничего не слыхал о законах жанра, а потому что я придумал кое-что поинтереснее. Балыкин верно сказал, что у него подобралась так себе команда. Они не самые крутые оперативники. Один вообще теоретик, а у остальных разгильдяйские натуры. Вот я и придумал этим натурам занятие по душе. Не дисциплиной же их гнуть. Это жестоко и скучно. «Знаю!» — прошептал вдруг Герка. Глаза его расширились. По-моему, он сам испугался небывалой продуктивности своего мозга. «Знаю, что надо делать! Мы дураки!» «Я бы попросила не обобщать!» Послышался знакомый хриплый голос, и мы, невольно вздрогнув, увидели вернувшуюся Юлию. «Я сказал дураки, а не дуры!» Поспешно уточнил Герка. «Стой! Ты ранена?» На правом боку Юлии торчал вырванный клок материи. Вокруг него расплывалось темное пятно. «Царапина! Где у нас аптечка?» «А, вижу. Отвернитесь!» Мы все равно не смотрели на нее. Мы смотрели на Герку. Балыкин и Терентий Семенович с недоверием, а мы со Степаном, пожалуй, с надеждой. «Мы не тем занимались!» — сказал Герка. «За 2 часа мы только и поняли, что точного решения нам не найти. Ну и не надо его искать!» «Надо действовать иначе. Разве наша задача не в том, чтобы предотвратить покушение? Зачем же мы тогда пытаемся вычислить исполнителей, заказчиков, способ убийства? Мы не сыщики. Нам не надо ловить их. Нам надо только предотвратить убийство. Вот и давайте предотвращать. Мы растерянно переглядывались. На лице Степана я к своему неудовольствию заметил признаки понимания. А ведь считается, что Степан у нас стрелок и костолом, а не мыслитель. Я сам пока еще ничего не понимал. От Балыкина и Юлии последовало. «Поясни». И он прав. «Есть только один способ решить задачу. Мы сами должны имитировать покушение», — вдохновенно вещал порозовевший Герка. «Ну просто идеальный исполнитель роли какого-нибудь мирового гения в студенческой юности. Сцена посрамления отсталой профессоры. Мы должны прямо-таки терроризировать этого заезжего президента. Нагло, вызывающе. Пусть рядом с ним плющатся пули. Пусть неподалеку рвутся бомбы. Юлия уже начала, нам остается только продолжить». «И тогда наши противники опешат, начнут выяснять, кто их конкуренты», и, разумеется, на всякий случай откажется от своих планов. Ядовито проскрипел Балыкин и начал сморкаться. Герка даже руками всплеснул. «Да нет же! Тогда будет кардинально изменена вся программа пребывания президента в этой стране. Ни единого лишнего шага. Протокольные мероприятия перенести в другое место и на другое время. Маршрут исследования изменить, прессу долой. Необязательные мероприятия тоже долой. Об университете можно забыть. Остается только президентский самолет, но тут мы вряд ли сможем как-то повлиять. И нам нет никакого дела до того, кто наши противники». Теперь дошло до всех. Балыкин понапрасну открывал и закрывал рот, ища возражений. И не находил их. Терентий Семенович вновь уподобился китайскому болванчику. Степан сказал: «Ну, это другое дело». И заметно повеселел. Коллеги с радостью усердно надували щеки, во всем соглашаясь. Оглушительно громыхнуло. Тугой ком воздуха испытал на прочность мои барабанные перепонки. Рухнули ворота склада. Не успел затихнуть их грохот, как чей-то лающий голос загавкал в мегафон на местном диалекте. «Вы окружены! Выходить по одному! Руки за голову! Одна минута на размышление!»